Но ничего не хотелось, глядя на Августа. Он чувствовал себя трижды обманутым. Если это возможно уже проделывать с ним, значит, все кончено. Голова не варит, нюх потерян, душа не чувствует. Ленивый, старый кот, одним словом. С тем же настроением он вернулся в особняк и оживился лишь когда у дверей их встретил швед-переводчик, обеспокоенный долгим отсутствием Афанасьева, гуляющего без охраны. Иван Сергеевич с удовольствием отматерил телохранителя и попросил, чтобы его больше не давали. Если шведская охрана не может обеспечить ему безопасность, то он воспользуется своей собственной, но тогда придется покинуть особняк. Переводчик заверил, что охранник будет сурово наказан и что подобных инцидентов больше не повторится.